да с последними лучами в поле выйдут косари. Ночь опустится на землю, и до самой до зари будут месяцем вечерним жито черное косить. Будут складывать в телеги, да на мельницу возить. Ой, да небо плачет дождем, а ты слезами. Солнце палит огнем, а ты глазами. Так с последними лучами и до первых петухов сося черные колосья неотпущенных грехов. Молчаливые и злые души мертвых косарей не лежат за их плечами сотни скошенных полей. Плачет дождем, а ты слезами. Солнце палит огнем, а ты глазами. Улетит далеко моя заплушали. Не вернется назад, не знай печали. Плачет дождем, а ты слезами. Солнце палит огнем, а ты глазами. О-о-о.